Как стать стройным? Исходное положение – ноги на ширине таза, туловище выпрямлено. Наклоняться вперед-вниз, стараясь ладонями достать до пола, вернуться в исходное положение. При наклоне – энергичный выдох, при выпрямлении – вдох. Темп средний и быстрый. Повторять 20-30 раз. После 1-3 минуты отдыха. То же самое повторять 20-30 раз. Исходное положение – ноги на ширине таза. Руки выпрямлены над головой, ладонями внутрь. Правая нога отставлена назад на носок. Энергично поднять правую ногу вперед-вверх. Одновременно опуская руки и наклоняя туловище, ямами рук достать носок ноги. Ноги не сгибать. Каждый раз менять ногу. Поднимая ногу или опуская руки, выдох. Возвращаясь в исходное положение, вдох. Темп средний и быстрый. Повторять 10-15 раз. Отдых 2 минуты. После отдыха повторять то же самое другой ногой 10-15 раз. Отдых 2 минуты. Исходное положение, сидя на краю табуретки, упор сзади. Ноги выпрямлены, ступни на полу. Согнуть ноги к груди, выпрямить вверх, плавно опустить на пол. Перед началом упражнения вдох. Сгибая, выпрямляя и опуская, выдох. Темп медленный и средний. Сделать 2-3 подхода с 8-10 повторениями. После каждого подхода отдых 1-2 минуты. Исходное положение – лежа на спине, руки над головой. Поднять обе ноги вверх. Опустить за голову, стараясь коснуться носками пола. Вернуться в исходное положение. Темп медленный и средний. Положение лежа – вдох. При опускании ног за голову – выдох. И так далее. Повторять 10-15 раз. После 1-2 минут отдыха повторять то же самое 10-15 раз. Исходное положение – 1-2 резиновых бинта продеть в дверную ручку или набросить на крючок. Свободные концы связать в узел. Лечь на спину, головой к ручке или крючку, надеть бинты на стопы. Ноги под углом 45 градусов. Отодвинуться так, чтобы бинты были слегка натянуты. Разогнуть правую ногу. Сгибая правую, разогнуть левую ногу. Имитация езды на велосипеде. Темп средний и быстрый. Дыхание произвольное, ритмичное. Повторять каждой ногой 10-15 раз. Отдых 1-2 минуты. После отдыха повторять то же самое упражнение с двумя резиновыми бинтами 10-15 раз каждой ногой. Исходное положение лежа на спине. Руками взяться за какой-нибудь неподвижный предмет – шкаф, диван. Поднять прямые ноги вправо, вверх, влево, вниз, не касаясь пола. Сделать круг. Темп средний и быстрый. Дыхание произвольное. Повторять в каждую сторону 6-10 раз. После 2-3 минут отдыха то же самое повторять в каждую сторону 6-10 раз. Исходное положение – стоя. Поставить два стула спинками внутрь на ширине плеч. Выйти в упор. Поднять согнутые ноги в коленях, выпрямить угол. Удерживать в таком положении 2-3 секунды. Снова согнуть ноги в коленях и опустить в исходное положение. Темп медленный. При поднятии ног – вдох. Держать угол на закрытом дыхании. При опускании – выдох. Повторить 6-8 раз. Отдых 3 минуты. После отдыха то же самое повторить 6-8 раз. Исходное положение лежа на спине. Одновременно поднять туловище и ноги. Встречные движения. Руками дотянуться до носков ног. Темп средний. При поднятии выдох, при опускании вдох. Повторить 10-12 раз. После 2-3 минут отдыха то же самое повторить 10-12 раз.